2015 действительно стал самым жарким годом за всю историю. Потому слова Ди Каприо о недопустимой жадности мировых лидеров звучали особенно убедительно. Именно в этот момент оператор церемонии навел камеру на сидевшего в зале Джо Байдена, исполнявшего обязанности вице-президента. Разумеется, значение для Ди Каприо долгожданной победы на «Оскаре» трудно переоценить. Однако и в прессе, и на фанатских форумах звучала довольно справедливая мысль, что награда нашла героя не по самому очевидному поводу. Как и в случае его мэтра Скорсезе, запоздало получившего статуэтку за «Отступников», Ди Каприо такое впечатление наградили за совокупность заслуг, а не за конкретную роль, все же далеко не лучшую в его карьере. В 2017-м Скорсезе и Ди Каприо вновь объединили свои усилия, чтобы рассказать историю «Большого террора» — серии жестоких убийств коренных американцев из племени Осейдж, произошедших в Оклахоме в поселении Грейхорс в начале 20-х годов 20 века. Почти сразу к проекту экранизации нон-фикшн книги журналиста «Нью-Йоркер» Дэвида Грена «Убийцы цветочной луны. Истребление Осейджей» и «Рождение ФБР» присоединился Роберт Де Ниро. Впервые после юмористической короткометражки «Прослушивание» эти трое оказались на одной съемочной площадке. Для Ди Каприо «Убийцы цветочной луны» должны были стать шестым фильмом со Скорсезе, а для Де Ниро — десятым. Собственно, в «Прослушивании» оба актера иронизировали как раз на тему сотрудничества с великим режиссером, соперничая в кадре за звание «любимчика». Огромный бюджет в 215 миллионов долларов удалось собрать благодаря кооперации нескольких продюсерских компаний, принадлежащей Ди Каприо Эппенуэй, основанной Скорсезе Сикелие, а также Paramount Pictures и Apple Studios.